Приветствуем вас на нашем канале, и сегодня боевая обстановка за Ил-600-ки. Да, смотрите, у нас, как обычно, ничего не изменилось особо, кроме там оставления одной позиции в районе Сака и Вансети на солидарском направлении. Сейчас об этом поподробнее. Значит, ну, давайте так, говорить... Все то же самое, да, там позиционные бои, дуэли, обстрелы не будем, да. Вот конкретно есть информация по вчерашнему бою, который вот как раз-таки проходил в районе, на Солидарском направлении, в районе Сака-Иван-Сети и в районе Залезнянская. Значит, там стоят, кроме российских подразделений, вот которые от Сака-Иван-Сети и дальше, там вот левее стоят, в основном на Залезнянском, бойцы добровольческого отряда «Невский». Там у меня много друзей служат, причем там много очень опытных бойцов еще с ополчения с 2014 года. Ну, как бойцов? Там много взрослых мужиков с опытом, которые с 2014 года служат. Вот как админ правильно сказал, кузьмичи, да, вот там много кузьмичей, которые очень круто воюют, и у них, у этого отряда есть своя артиллерия, вот за счет которой они вчера очень серьезно вывезли. Получается, бой длился 12 часов, было 4 наката. Вот мы вчера частично коснулись этой темы, там была не полная рота танков, а там было в районе 6 танков, было много БМП, было до батальона пехоты, то есть противник очень серьезными силами пошел на этом направлении. И вот как раз отряды нормально отбились, отработали, там все 4 наката отбили, потом уже хохлы занимались остальное время попыткой увести своих раненых и погибших, но им там дальше наваливали. Вот буквально сейчас на своем канале я публикую кадры, которые мне оттуда прислали. Вот из отряда «Невский», там ребята разбирают штаб ВСУшников в районе Залезнянском, откуда как раз координировались наступательные действия. Кроме этого, они, еще у них и разведка нормально работает там по месту, они вычислили, что укры планировали сегодня повторить свою попытку. Они вычислили, что ровно в 4 утра они должны были пойти. Они вычислили, в каком месте они планировали накапливаться. И вот где-то без 15:04 они по этому месту навалили со ствольной и с реактивной артиллерией, короче. В итоге сегодня никто никуда не пошел. К сожалению, пока кадров нет, объективного контроля. Но судя по тому, что хохлы не пошли, ну, значит, попали куда нужно. Вот, в принципе, вот пока такие новости. Так, ну у нас мы видим, что, судя по комментариям, опять же, голосовым сообщениям там, Евгения Викторовича, да, у нас мы видим, что на ЧВК «Вагнер» идет вперед, но если Евгений Викторович ранее сообщал нам постоянно и возмущался по поводу боеприпасов, да, мы говорили, что вот боеприпасы, дайте «Вагнерам» боеприпасы, все, кто мог там, на личных отношениях везли боеприпасы, кто сколько может, да, то сейчас появилась новая проблема у нас, да, теперь мы постоянно говорим о флангах, да, которые фланги немного постоянно, значит, под атакой противника, и не все держат фланги, да, потихоньку откатываться начинают. И сейчас новая проблема, да, если мы раньше все возмущались, там, дайте снаряды, сейчас уже, там, ну, закрепитесь на флангах, да, потому что мы сейчас, получится, дойдем до конца Бахмута, да, займем Бахмут, и потом потеряем фланги, и придется там уже как-то упираться, мы уже будем в плохом положении, да. Мы вчера затрагивали момент, что «Вагнер» сейчас займет Бахмут, потом придется ему выбивать с потерянных позиций, значит, фланги выравнивать, да. Вот, такой момент. И я хотел поговорить о причинах, почему, допустим, у «Вагнера» получается это, да, стоять как бетон, да, а, допустим, некоторые подразделения армии нашей, да, не могут так делать, да. И вот, кстати, ты опередил меня и затронул подразделение «Невского», да. И ты сказал там одну очень такую вещь, вот, о которой я сейчас хотел коснуться. Ты сказал, что у «Невского» есть своя артиллерия. И я сегодня специально общался со своим другом, с ЧВК Вагнер, да, которого там знаю с 15 лет, с 15 года, он до сих пор воюет. И вот мы обсуждали эту тему, я говорю, слушай, ну почему мы не отступали, там, почему мы не убегали, да, когда были контратаки, мы просто стояли, там, понимали, что, ну, нам, что мы даже отойти не сможем, нам либо надо вести бой, либо просто сдаваться в плен, да, ну, второй вариант никого не устраивал, да. И вот мы общались на эту тему, и к чему мы пришли, да, вот если мы возьмем даже вот ЧВК Вагнер на 14-15 год, да, я не буду говорить сейчас штатную структуру, потому что я ее не знаю и давно не в теме, как бы, да, даже знал бы, не сказал, но вот мы можем поговорить там, как это было, допустим, в 14 году, в 15, да, когда там у нас была, значит, взвод, которым я небольшое время там, скажем так, руководил, у нас было, получается, взвод состоял из 47 человек, почти 50 человек, да. В этом взводе было 3 отделения по 10 человек, это была пехота, да. И 17 человек на 30 человек, 17 человек, это было отделение огневой поддержки. То есть 17 человек, 30 человек участвуют, либо атакуют, либо проводят какие-то мероприятия, да, и 17 человек их поддерживают огнем, да, то есть на взвод было 2 ГСа, пулемет КОРТ и СПГ, да. Рота состояла из 2 таких взводов, то есть получалось уже на 2 взвода уже 4 ГСа, 2 СПГ и 2 тяжелых пулемета, да, и плюс в этой же роте были минометы. То есть, когда мы своей ротой или своим взводом наступаем, у нас уже были свои минометы. То есть, я думаю, что сейчас это не стало хуже, это стало еще лучше. То есть, я думаю, что сейчас там в ротах уже есть и операторы БПЛА, и, возможно, минометы не 82-е, а более калибра, да. То есть, я думаю, что за это время, получая боевой опыт, Вагнер еще накопил мускул, нарастил, да, вот с опытом и так далее, да. И вот я просто понимаю, что помимо того, что мы там атаковали противника, да, и я мог распределять и командовать своими огневыми средствами, которые у меня есть, да. Меня еще и прикрывал командир роты, у которого есть минометы, понимаешь? То есть мне не надо было обращаться к тому. И к чему я клоню, да? То есть получается, у Вагнера отработано все так, что время принятия решения на открытие огня занимает 2 минуты, да? То есть я иду, значит, в наступление, натыкаюсь там на опорный пункт ИГИЛ, да, предположим, у нас начинается стрелковый бой, я выхожу по станции на командира роты, говорю, вот координаты, да, там, и, значит, через 2 минуты наносится артиллерийский удар, да, по 82-м минометам. То есть время принятия решения 2 минуты. И это все, оно уже отработано настолько за эти годы, да, что сейчас тебя уже прикрывает не 82-й миномет, а тебя уже прикрывает ствольная артиллерия. Да? И вот в чем проблема, допустим, армейского подразделения, да, что там вот этот костыль идиотский, да, да, его не могут победить. Да? Вот ты сейчас говоришь, смотри, Александра Невского атаковало 6 танков плюс БМП. Ну, то есть, ну, там 6... их участок, да, там не только, да, вот, там рядом волки, еще рыси, потом ВДВ как раз со флангу. Пробиться 6 танков, это получается БМП было в 2 раза больше, как минимум. Их, да, должно... да, да. Ну, до батальона это до 300 человек, получается, на них двигало в этих 4 накатах, вот, ну, в общем, то есть, да. То есть, да, это еще плюс где-то 10 БМП, то есть это огромная наступательная сила, да, и люди не дрогнули, да, плюс они были на опыте 14 года, плюс у них была своя стволка, я так понимаю, да. То есть там и стволка, и РСЗО. Когда на тебя едет противник, ты просто связываешься с командиром батальона, да, или какого-нибудь, и говоришь, у нас противник, значит, техника, танки, вижу группу противника, вижу технику, да, координаты, огонь, все, и начинают тут же по ним работать. Что получается у военных, да? У военных получается... ты выходишь на связь, да, вот как мы видели, вот с нами работает, значит, отряд спецназа, да, вот залетаем вдаль, находит танк, да, 6 километров от нас находится танк, скрывает позицию танка, да, и я вот смотрю, командир группы, вместо того, чтобы сказать по станции координаты и сказать «огонь», да, и по танку начинают работать, да, он выходит на командира роты, а командир роты выходит на начальника дивизионной какой-то артиллерии. То есть получается, ты выходишь, ты говоришь, на меня наступает 6 танков, да? Выходишь и говоришь, там, Петя, на меня выходит 6 танков. Петя говорит, мне надо связаться с Федей. Выходит на Федю. Потом говорит, а Федя говорит, я сам принять решение не могу, потому что я очкун. Да, потому что меня поругают, почему я потратил боеприпасы. И говорит, мне надо позвонить генералу Васе. Да, начинают выходить на генерала Васе по станции. А у генерала Васе там разряжены батареи, да, или еще что-нибудь. Да. Ему начинают звонить на телефон. А он в массажном салоне находится, где тайки там, да, массажный тайский салон. Да. То есть, и получается, что Федя не может связаться с Васей. И поэтому, а когда до него дозвонились, и пока вот эти Федя и Петя приняли решение, то получается опорный пункт уже потерян. Потому что там, если у тебя стоял какой-нибудь крупнокалиберный пулемет или один ПТУР, да, и ПТУРом так себе умеют пользоваться, то, понятное дело, 6 танков эти, они сгонят пехоту оттуда, плюс еще если артиллерией накроют, да. Да. Поэтому вот этот вот идиотский костыль, он мешает людям нормально отражать атаки. Просто вот нормально отражать атаки, да. Чего нету у Вагнера, собственно говоря, да. Хоть плюс еще Вагнер сам мотивированный, да. Я вот ни разу не помню, чтобы мы там отступали. Там, ну вот я не помню. То без команды никто никуда не отходит. Ну, просто нет такого, да. Я вот сегодня с товарищем разговаривал, он говорит, слушай, да, говорит, на крайний раз у нас, говорит, вообще ничего не было. Вот просто, говорит, у нас ничего не было. Говорит, под нам выехал, говорит, танк, начал херачить по нашим окопам, мы, говорит, там бегаем, прячемся, танк колбасит, у нас просто ничего нет. Ну, говорит, ни у кого мысли не было, ни у одного человека сказать, все, ребята, давайте отходить, у нас ничего нету. Просто, говорит, ну, ни у кого, ни одного бойца не было мысли, да. Потом, говорит, мы уже начали выбивать с позиции. Сначала взяли эти, там, шведские гранатометы, там, взяли другие гранатометы. Говорит, методом тыка разобрались, и потом просто начали подбивать их технику их же гранатометами, понимаешь. То есть, тут, получается, классика. Люди скрываются, у нас нет гранатометов, а тут люди просто, им ничего не дают, они подбивают технику просто другими гранатометами, да. Ну, то есть, вот, я понимаю, что, ну, Вагнер это Вагнер, да, но там могут быть молодые контрактники, там, без опыта, там, предположим, да, плюс мобилизованные гражданские ребята, да, почему, хотя я, в принципе, общаюсь с ребятами из 291-го полка, они говорят, уже, у нас уже мобилизованные, это уже тигры, они уже там сами воюют, там, дай бог. Ну, суть в чем, что, чтобы облегчить просто, вот, значит, людям держать позиции, надо в кратчайшие сроки продумать, как вот этот сраный костыль просто вот его убрать. Поэтому, когда вот это вот начинается игра, это идиотское прогибание между подразделениями, да, ну, мы видим, что просто, блин, людей сгоняют с позиций. Просто вот и все. Вот, я не знаю, сидите там и думайте себе головой, как это все взять. Мы не просто так говорили о инициативных группах, мы говорили... Приезжают операторы БПЛА уже с пушкой. Для чего? Для того, чтобы вот как ребята, с которыми мы работали, увидели танк и сразу по нему открыли огонь. То есть время принятия решения и до открытия огня минута-две. Мы говорили об этом, как только полгода операции прошло. Может, даже меньше, я не знаю. За полгода ничего не изменилось. И сами просто ребята, которые там, не знаю, в отрядах, где-то в каких-то пехотных полках, там еще где-то, сами пытаются создавать вот эти инициативные группы и сами работают. Но это уже надо было сделать уже на штатном уровне, это все было решать, да. Уже должны быть штатные должности БПЛА, нету никого. Пушку, слава богу, нам эту показали, малку эту, блин, на колесах. Но уже давайте, ребята, уже шевелите жопами, уже, ну, надо как-то... пошустрее, что ли? Не, братан, это не малка на колесах, это 152-е, это, ну, типа мсты, короче, только на колесах. Малка наш 203, по-моему. Малка это пион. Ну, короче, не суть. Но я мог немножко ошибиться, ничего страшного. Но все поняли, да? Ну, новая пушка, это, значит, на колесном ходу, которая. Да, это, конечно, хорошо, да, что есть и новые, так сказать, пушки появляются. Просто даже в их количестве. Это уже плюс. Да, ну вот, понимаешь, то, что... не будет толку, если мы будем вот эти костыли использовать, когда вот это вот все друг друга там пытаются спросить разрешение на открытие огня. Да. Однозначно согласен. Смотри, хотел бы ближе, точнее, ну, обсудить то, что Евгений Викторович сегодня сказал по поводу теории позиций, да, потому что я так начал, что мы там все подбивали и тому подобное. Да, одну позицию потеряли, это которая в районе Саккан-Вансетти, да, есть такое дело. Вот, но хочу сказать, что противнику эта позиция досталась очень большой кровью, очень большой, потому что, да, там кадровое подразделение стояло, не буду называть какое, это не важно. Ну, не получилось у них, хотя у них были средства, ну, противотанковые средства, ну, не получилось, ребята отступили, понятно. Вот, там позиции заняли, но ночью там наши разведчики ходили из отрядов, смотрели в тепловизор, то есть там как бы небольшое количество противника на этих позициях. То есть, в принципе, выбить, я думаю, получится, если будет на тот момент целесообразность, ну, на данный момент сейчас. Вот, поэтому, в принципе... Ситуация сложная, но на этом направлении противник просто накопил очень много сил и средств. Они вот реально очень серьезно занялись флангами. Ну, поэтому, но я думаю, что вот как Евгений Викторович сегодня сказал, что нам нужно хотя бы несколько дней, пацаны, и нормально все будет, я думаю. Ну, несколько дней точно. Особенно вот правый фланг, как бы вот там, где Залезнянская, там, где вот наши отряды стоят добровольческие, там нормально все будет. Отдельно еще пацаны попросили сказать, что сейчас противник начал предпринимать такую тактику. То есть они, допустим, когда занимают наши позиции, а потом мы их с этих позиций выбиваем, они успевают все минировать. То есть, ну, это не повсеместно так, но иногда бывают случаи. Получается, наши пацаны заходят и нарываются на мины. Вот, то есть, нужно, когда выбиваем противника с наших позиций, с их позиций, больше внимания уделять минам, в том числе противотанковым, потому что там пацаны на машине подорвались, все живы, контужены, чудом уцелели. Ну, правда, там не противотанковое, там что-то другое было. Но сам факт, начали минировать. Вот. Ну, иногда вот получается, как я понял по рассказам, то есть вот они заходят, выбили нас с позиций, зашли, сразу заминировались и провоцируют, что давайте, мы, нас тут мало, мы готовы уйти, выбивайте нас отсюда, да, чтобы наши, то есть, ну, противник разные тактики отрабатывает, нужно адаптироваться уже по ходу, но каждый должен знать, что вот ублюдки минируют. Ну, молодцы, ничего. Если мы это не делаем, если мы отходим с позиции необорудованной, которая не заминирована никак, когда ты там стоял сколько месяцев, допустим, или сколько недель, ничего не предпринял для обороны, и тебя туда выбили, если ты не заминировал, ну, противник минирует, ну, правильно делает. Если у ну, тебя пацаны не говорят, что они за считанные часы это делают. То есть, ну, то есть бой вот выбили, все, там подтягивается подкрепление, начинают выбивать, все, буквально в этот же день. Успевают. Слушай, мы сами видели, как прямо вот только бой закончил, они выползают и прямо перед своими окопами просто раскидывают ТМки. Они это делают, почему вы это не делаете, понимаешь? Ну, то есть это элементарные вещи, для этого не надо быть каким-то, я не знаю, военным гением, понимаешь, чтобы раскидать ТМки вокруг себя. Ну, вот, все очень просто. Хотел сказать, иди, сегодня еще, я вчера мем выложил, где... Значит, девушка говорит, он, наверное, думает о бабах, а ты не можешь заснуть, потому что думаешь о Валерии Федоровиче Залужном. Кстати, давно не было его, действительно. Я сначала поверил, ну, как один сказал известный украинский блогер, что Валерий Федорович появится скоро и покажет факт. Да? Вот я сидел и размышлял сегодня, да, несколько вариантов у нас проворачивал в голове, да, мне казалось сначала, я думаю, хорошо, может быть такое, что он поймал вот эту волну, что якобы пошла информация, что он погиб, да, и думает, ну, отморожусь там, на какое-то время пропаду, да, и, возможно, он живой, да, и просто, ну, решил сейчас разведу русню, предположим, да. Это один вариант, да. Может, он поехал в Америку в отпуск, я не знаю, там, да, или где-то там, получает новые инструкции, там. Мы не знаем это, но никаких новых фотографий не появляется. Вторая версия, возможно, что, возможно, он получил ранение, да, и сейчас лечится, скоро предстанет перед нами всеми, да, в каком-то видео или фотографии, и начнется действительно наступление, которого все ждут, оно как бы так не начинается, никак потихоньку там, да. И третья версия, что он мог погибнуть во время удара, да, что, ну, тоже неизвестно, могло такое произойти, не могло, ну, такие три версии, да. И вот крайняя версия, где он мог погибнуть, предположим, там получается еще две версии, да. Одна версия, что когда Министерство обороны Российской Федерации наносило удары по плановым целям, да, которые наметило, и вдруг там попались, значит, высокие руководители, значит, нашего противника, которые проводили совещание или еще что-то сделали, да. Вот. А другая версия могла быть, что мы знали о том, что там будет Залужный, да. И вот я хочу сказать, что в принципе, если это произошло, допустим, случайно, мы можем похвалить Министерство обороны, да, что такая крупная рыба, ну, попала под удар, да, даже если случайно. А если же мы еще и владели информацией о том, что в конкретном месте будут высокопоставленные начальники, да, то тогда мы должны аплодировать Министерству обороны, да, да, да, за этот удар. Да? Потому что мы же знаем, что была информация, мы не знаем, насколько она верна, но мы знаем, что такая информация была, да, что пытались подловить Герасимова. И хотели убить Герасима. Там американцы отговаривали, но, по-моему, там Украина все равно приняла решение, по-моему, под свою ответственность, там, да, что-то попыталась там. Ну, то есть какая-то вот такая возня была. То есть мы видим, что где-то наших военных пытаются подловить, да, где-то вот, значит, произошел такой случай. Конечно, мы не можем утверждать, что с Валерием Федоровичем что-то случилось, но пока мы, ну, не понимаем, жив он, здоров, хоть показали бы его, потому что, ну, как-то достойный такой вроде бы противник, да, который прорабатывал разные операции и как бы раз и пропал, да, вот, ну, вот такая вот, такой момент. Может, он просто застеснялся и пропал? Может, застеснялся, конечно, да, может, застеснялся, но тем не менее. Смотри, тут же еще варианты какие-то. Возможно, значит, возможно, из-за этого, что Валерий Федорович, ну, по каким-то причинам отсутствует, уважительным, я больше чем уверен, может быть, и наступление не так активно движется, как вот мы с тобой постоянно ждем, да, там 7-го будут наступать, ты там говоришь, да, 8-го будут наступать, потом 9-го точно будут наступать. А мы видим, что активной фазы прям вот такой вот рывка нету, да, на каком-то направлении. Возможно, из-за того, что, ну, вот Валерий Федорович по каким-то причинам не может в данный момент вот управлять войсками. А это тоже, ты знаешь... На продолжительном свидании, да. Нет, просто, ну, я хочу сказать, что не каждый может, ну, заменить, допустим, да, если человек отсутствует, каждый может заменить в наступлении такого масштаба. Поэтому мы, может быть, и ждем наступления, оно затягивается, но вот одна из причин может быть вот именно вот такая. А, еще какой момент. Помнишь, когда-то хакеры на Joker DNR публиковали переписки с телочками из Инстаграма и тому подобное. И вот тоже один из вариантов, да, когда он в переписке телочки говорит: ну, приедь ко мне завтра в такое-то время по такому-то адресу. Вот тебе, пожалуйста, время, место, да, все установлено, как бы. Бей не хочу, как говорится. Поэтому да, способ. Ну, я тебе хочу сказать, это был не Валерий Федорович, потому что там же писали, что Залужный на русском языке не разговаривает. Да, вот. Да, точно. Так что тут такой момент. Если он сейчас поймал вот эту войну, волну хайпа, да, и сказал, сейчас мы будем русню разводить, тянуть за нос, пускай они думают, что меня нету, а я есть, и потом контрудар какой-то, и вот все, фронт посыпался, и я тут появляюсь, и такой... В белом коне. Да, да, и такой, ага, попались кацапы, да, и вот, значит, два варианта, либо, ну, либо получил ранение, возможно, возможно, и произошло что-то совсем ужасное. Но в таком случае мы должны поаплодировать Министерству обороны за то, что вот были нанесены, значит, какие-то поражения, где, возможно, мог находиться командующий войсками. И опять же, и я не знаю, а Сырский появился или нет, или тоже отсутствует? Сырский тоже отсутствует. Тоже отсутствует. Там... Да, какая-то интересная история. Не знаю, может, у них какое-то свадебное путешествие, не знаю. Нет, ну там тут... понимаешь, два высокопоставленных. Один, получается, командующий сухопутными войсками, да, второй командующий. Ну, Сырский, да, да. ЗСУ. А второй, да? Главнокомандующий ВСУ. Да. Всея ВСУ, да. Да, да, да. Ну, то есть, как бы интересно очень. Ну, посмотрим, да. Может быть, действительно какой-то, как все-таки сказал один украинский блогер известный, про которого нельзя говорить, что он появится, потом и покажет всем факт. Так что подождем. Может быть, действительно. Погнали дальше. Да. Хотел бы добавить, да, справедливости ради, все-таки есть позитивные перемены и в Министерстве обороны, и в армии в целом. И не буду, скажем так, поступлю сейчас плохо, да, наведу интриги, но мы противнику не всю инициативу отдали, мы готовим много неприятных сюрпризов. Поэтому, я думаю, в ближайшем обозримом будущем все увидят и приятно будут удивлены происходящему на фронте. Поэтому нормально, все, работа ведется. Я хочу добавить, я лично жду Суровикина. Вот мне все-таки нравилось, знаешь, когда вот появился Суровикин, и сразу ракетные удары на какие-то наступления, там все, вот сразу фронт задвигался, понимаешь, там, ну вот генерал Армагеддон, там вот эти мемы сразу пошли, а, все улыбающимся. Суровикин. Знаешь, какая-то вот нужна какая-то свежая волна такая вот. Ну, посмотрим, да, посмотрим. Нет, ну, то, о чем я говорю, это не связано с кадровыми перестановками. Просто я немножко как-нибудь при встрече с тобой обсудим, если это не начнется раньше, да, там какие-то серьезные, так сказать, заметные перемены в обстановке. Поэтому посмотрим. Плюс у нас реально ВПК начинает активнее запускаться, то есть... Мы просто все хотим и ждем, что... Во-первых, изначально мы все разочаровались, потому что мы думали, что все готово к войне, что у нас система выстроена, силы и средств достаточно, все, вот все готово. Мы-то просто, понимаешь, мы-то думали, что мы тупые, а там-то думали, что там-то умные, нам же говорили, вот вы-то там кто, вот там-то, ну, светилы военные. Поэтому мы, конечно, были расслаблены, думали, ну, сейчас все. Оказалось, не совсем так. Возможно, даже... Тем более, мы же думали, как, когда иногда, случайно, мы кого-то встречали, да, из там каких-то людей с большой земли, и мы думали, знаешь как, ну, это не самые лучшие, то есть тем, кому поручено общаться с индейцами, вот вроде нас, да, ну, это точно не самые лучшие, да, но потому что там серьезные люди, они бы побрезговали с нами общаться, да. А потом стало ясно, что, ну, как бы нет, что везде вот как бы уровень, по сути, один. И, оказалось, да, и индейцы более боеспособные. Да, да, да, вот, поэтому, но, потом мы начинали думать, да, что хотим, вот, все, есть ошибки, они очевидны, вот, все, армия не готова была, да, к такой войне, все очевидно, надо все быстрее менять, там, все, но махина большая, система большая, то есть, вот так, как нам хочется, поменять не получится быстро, поэтому, но, перемены медленно, но идут, как бы, это очевидно. Поэтому, ну, нормально все будет. Еще знаешь, какой момент? Самое главное, чтобы люди хотели поменять систему. Они думали о массажных салонах. Сегодня, вот я тебе говорю, сейчас вечером самый частый запрос в Гугле — салон Баунти. Короче, да, это все понятно, что остались, к сожалению, мы это часто говорим, такие спящие существа, которые живут, ну, в каком-то другом измерении. Это вот, знаете, как вот у нас на одной планете есть существа, которые живут в разных измерениях. Вот, допустим, улитка, она вот в своем измерении, она не там в каком-то двухмерном, понимаешь? Поэтому есть вот такие существа, да, которые вот, может, из-за возраста, может, из-за коронавируса, непонятно. Но в целом есть и другое начальство, которое, в принципе, адекватно понимает, что происходит. Есть средний уровень, есть инициатива, есть горизонтальные связи. И это все настолько сейчас активно выстраивается и вносится адекватность. Да? То есть, скажем так, лунатиков, вот которые лунатики, да, из другого измерения, их уже просто игнорят многие. И просто принимают решения, самостоятельно делают то, что нужно делать. Поэтому, в принципе, вывезем, и будет все. Так, понимаешь, в этом же и проблема, в том, что получается, инициатива идет снизу, что вот это те, которые должны суетиться сверху, на них уже никто не обращает внимания. Понимаешь, они даже не то, что помогают, они мешают, понимаешь, этими своими журналами, да, стрелками, там, этими табличками. Да. Но я это вижу немножко не так. Я вижу так, что вот есть вот на всех ступенях иерархии, да, вот есть лунатики, а есть адекватные люди, офицеры, да, причем на любых уровнях, так же, как и среди генералов, да, среди большого начальства, так же, как и среди бойцов. Но вот смотри, мы можем пример такой привести — Косяков на земле, да, когда окопы по пояс, когда ПТУРы не выставлены. А почему? А мы не умеем ими пользоваться. Блять, ну погугли хотя бы. Ну, что значит, да? Когда там просто все на таком расслабоне, когда, ой, мне холодно, когда на одних позициях там все в дереве, там у них подземная баня, подземная кухня, все в дереве, все круто, блин, за считанные дни, да, а другие там месяцами, блин, с земли там что-то едят, все грязные, потому что нам никто не пришел, ничего не построил. Поэтому на всех уровнях есть лунатики, а есть как бы, ну, в адеквате. То же самое и наверху. Просто сейчас, если раньше адекваты, они еще как-то так соблюдали субординацию, то сейчас, ну, может быть, это те, кого я знаю, да, вот там даже через людей. Но есть процесс такой, что просто лунатики уже так немножко в игноре. В игноре, и там люди уже, ну, начинают выстраиваться по-другому, вот с самого верха. Поэтому, в принципе, процесс есть. Просто махина большая, она заржавела. Там сейчас кока-колой поливают со всех сторон, чтобы ржавчина немножко так это отпустила. И начинает налаживаться. Поэтому я думаю, что эти процессы мы в ближайшем будущем заметим даже в открытых источниках. Да, я думаю, новостей вроде бы нет, если мы, конечно, ничего не проспали, да, потому что у нас супер новостная аналитика или аналитические новости, но мы можем проспать. Да. Ну, все тогда всем пока.